Вторник, 14:30. Роман, Константин и Антон. Самолет только что остановился. Роман уже был на пути к своему аварийному выходу, когда в салоне прозвучала команда об эвакуации. И в этот момент началось. Толкаясь и крича, люди стали выпрыгивать из кресел и что из сил нестись к дверям. Стюардессы уже выпустили трапы левых, передних и задних дверей, но люди в панике повалили к ближайшим выходам. Крики на разных языках, ругательства, визги и стоны заполонили салон. Рома, стоя у правого выхода вместе с хрупкой стюардессой и чувствуя, что пожар начал перебираться на крыло, дверь сильно нагрелась, старался соблюдать спокойствие. В этот момент к нему подбежала какая-то старая женщина и умоляла на английском пропустить ее к двери. Он просто отнекивался и направлял ее дальше вперед. Затем был мужчина с сыном-подростком. Он одним движением отбросил бортпроводницу в сторону и ринулся к рычагу открытия двери. Рома встал у него на пути. Отец схватил его, пока сын бросился к ручке. Рома съездил мужику по зубам и еле успел отдернуть руки мальца, ногой выпихнув того в толпу, несущуюся к переднему выходу. Опешивший мужик понял, что сына унесло потоком, что-то злобно прокричал Роме и помчался вперед. Люди тащили с собой чемоданы, несмотря на наставление старшего бортпроводника оставить все в самолете. Кто-то бежал и снимал все на камеру. И тут Рома неожиданно вспомнил, как он слышал от людей в левом ряду, он отвалился незадолго до посадки. Только сейчас он осознал, что левый двигатель они потеряли еще в воздухе. Он посмотрел на своего партнера на том конце фюзеляжа в паре с другой проводницей. Американец распихивал людей от выхода весьма умело. Чувствовался армейский опыт. Роман посмотрел на свою стюардессу, кричавшую пассажирам. «Все вперед! Выход спереди по левому борту!» «Справишься?» – спросил он. «Да». Рома кивнул и ринулся сквозь толпу на ту сторону. Он еле протиснулся к американцу и, одернув его, сказал. «Лук!» Он показал в иллюминатор двери. Пожара на крыле не было. «No fire!» – продолжил Рома. «Open!» «No!» – строго ответил американец. «Идиот! Нет там двигателя! Пожара нет!» Охранник покачал головой. «Вот же баран!» Рома попытался ударить того, но боец поймал его руку и одним движением прислонил того к стенке. Воспользовавшись тем, что боец отвлекся, Рома, прижатый к стенке, посмотрел на ошарашенную стюардессу, что работала в паре с американцем, и прокричал. «Что стоишь? Открывай дверь! Двигатель отвалился в полете! Огня нет!» Пару секунд она пробыла в замешательстве, пока Рома выкручивался из захвата американца под его ругательство. «Смотри сама, дура!» Девушка посмотрела в иллюминатор. Ни дыма, ни огня рядом с крылом не было. Тогда она перевела рычаг и выпустила трап. Рома едва высвободился от захвата и, повернувшись, пнул американца в живот. Тот кубарем покатился по трапу на крыло, а далее вниз. «Не благодари!» Прокричал тому вслед Рома и пошел обратно к своему посту, пока поток людей разделился на две части. Те, что ломились вперед, и те, кто уже спускался по новому трапу вниз. Минутой ранее Антон еще раз пробежался по чек-листу об эвакуации и взглянул на Костю. Тот утер слезы и, шумно вздохнув, приказал. «Эвакуируйся. Ты знаешь, что делать». Антон отстегнулся и, открыв дверь кабины, проследовал вслед за пассажирами бизнес-класса к выходу. Сев на трап и вытянув руки вперед, он съехал вниз. Как только его ноги коснулись земли, он тут же встал рядом и принялся вылавливать остальных пассажиров, направляя их в сторону карет скорой помощи подальше от самолета. Он видел, как пожарные поливают противоположное крыло густой пеной, но сквозь пар и дым все еще прорывались языки пламени. Огонь перекинулся на крыло. Тем временем люди все еще скатывались вниз и бежали прочь от самолета. Слышались команды проводников наверху. В этот момент открылся еще один выход на крыло по левому борту. Трап надулся и развернулся по крылу в сторону хвоста. Вслед за этим по нему кубарем скатился крупный мужчина. Антон рванул к нему. Тот выкатился на асфальт, встал, отряхнулся и что-то грозно прокричал наверх. Антон подбежал к мужчине и, спросив, цел ли тот, отправил его подальше и принялся принимать новых пассажиров, уже стоя за крылом самолета. Американец посмотрел на пустое место, где должен был быть двигатель, что-то промямлил и вернулся к Антону, принявшись помогать второму пилоту ловить людей. Через одного по трапу скатывались чемоданы. Антон отпинывал багаж в сторону, а предприимчивых пассажиров с криками и матами «Нахуй тебе чемодан!» гнал прочь от самолета. Эвакуация шла полным ходом. Костя вышел в бизнес-класс и принялся помогать Наталье высаживать пассажиров. Как только верхняя палуба опустела, они вместе со старшей сбежали вниз по лестнице и принялись руководить эвакуацией на нижнем уровне. Крайними выходили проводники. Отпустив Наталью, Костя побежал вдоль опустевшего салона. Заглядывая в каждый проход, в каждый ряд, он тщательно, насколько это было возможно, проверял, никого ли не осталось. Добежав до середины, он увидел Рому, который помогал своей напарнице с обожженными от горячей ручки руками выйти на крыло и сесть на трап. Она стойко держала оборону возле опасного выхода, держась за ручку обеими руками, пока Рома открывал противоположную дверь. В салон откуда-то повалил дым. «Ты открыл эту дверь?» – спросил Костя у Ромы. «Да-да». «Молодец! А теперь уходи!» Костя закашлялся. Обшивка салона рядом с горящим крылом начала оплавляться. Едкий дым заполнял салон. «Нет, я с вами». «Я сказал, уходи!» «Нет, я помогу. Меня Рому зовут. Что делать?» «Рома, блядь! Хрен с тобой, помогай тогда! Надо дойти до хвоста и убедиться, что все эвакуировались!» «Хорошо!» «Твой левый проход!» Они вдвоем пошли по рядам к хвосту самолета. Дым стал таким густым, что Костя еле видел на расстоянии вытянутой руки. Осталось несколько рядов, когда к нему, закрывая рот и со слезящимися глазами, подбежал Роман. «Надо уходить, Кэп!» «Ты все проверил?» «Да, слева все чисто. Дважды проверил». Роман истошно кашлял, в горле все жгло. Костя оторвал рукав рубашки и, смочив его из бутылки, которую он нашел в кармане ближайшего кресла, протянул Роме. «Закрой этим нос и рот! Помоги мне, осталось 5 рядов! Проверяй на ощупь!» «Хорошо!» Костя сделал то же самое со вторым рукавом своей рубахи и принялся прощупывать кресло в правом ряду, а Роман — середину салона. Вдруг Костя наткнулся на что-то мягкое. Он приблизился. Хрупкая девушка лежала на полу. С головы шла кровь. Видимо, она ударилась, а потом ее просто не заметили, так как она съехала вниз у кресла рядом с иллюминатором. «Рома! Иди сюда!» Они вместе вытащили девушку в проход. Обмякшее тело даже не пошевелилось. «Она жива?» «На земле узнаем! Тащи ее к выходу!» «Хорошо!» Роман потащил девушку к трапу. Обмякшее тело было не так-то просто доволочь до двери. Костя принялся осматривать другие места. Дым становился все гуще. Дышать становилось все сложнее. Подойдя к крайнему ряду, Костя нагнулся и почти ползком добрался до последнего кресла. Убедившись, что там никого нет, он уже направился к заднему выходу, но силы покинули его. В голове все закружилось. Темнота пеленой опустилась на глаза. Антон помог Роминой проводнице сойти с трапа. С самолета больше никто не выходил. Он обежал судно от носа до хвоста. Все пассажиры, кто был в состоянии, эвакуировались. Члены экипажа тоже, но Кости нигде не было видно. Из дверей валил едкий дым. Антон вернулся под крыло, и тот увидел, как с заднего выхода кто-то машет руками. «Сюда! Помогите!» – кричал Рома. Антон подбежал к трапу. Роман спускал тело молодой девушки. Он положил ее на трап и толкнул вниз. Антон подхватил девушку и побежал вместе с ней в сторону ближайшей скорости. Рома же снова скрылся в дыму. Костя почувствовал, что его кто-то тащит. Рома нащупал его ногой, снова проверив оставшиеся ряды самолета. Он тащил командира волоком, сам еле держась в сознании. Выход был всего в нескольких метрах. Задыхаясь и кашляя рвотой, Рома полз по полу, ориентируясь лишь на люминесцентные дорожки, ведущие к дверям. Наконец он нащупал заветное покрытие трапа. Закричав, Рома сделал последние усилия и, положив голову Кости себе на живот, спиной откинулся на упругое полотно. Скользя по трапу, он приготовился к удару, но почувствовал, как его подловили. Это был Антон с тем американцем, которого он вытолкнул на крыло. Кивнув тяжелой головой и промычав спасибо, Роман потерял сознание. Спустя полчаса Константин, продышавшись кислородом и согласившись сделать какой-то непонятный укол американским докторам, сидел на подножке машины скорой помощи. Голова все еще немного кружилась и болела, поэтому он попросил Антона узнать, сколько пассажиров покинуло самолет, есть ли раненые и погибшие. Он уже видел своего напарника, бегущего вдалеке к своему командиру на фоне полусгоревшего Боинга. Пожарным наконец-то удалось потушить огонь. Правое полукрыло сгорело вместе с баками, которые эффектно рванули, как рассказал Антон, как только они оттащили Костю с Ромой к скорой. Затем самолет обильно залили пеной, и пожар продлился не более 5 минут. «Костян!» Антон уперся руками в колени, как только добежал до него. В руке у него была какая-то бумажка. Отдышавшись, он продолжил. «524. Все живы. Несколько переломов и травм, одна с приличным сотрясением, та, которую вы нашли в конце. Вместе с проводниками и нами 537. Костян, все живы, все! Ха-ха-ха! Не сегодня, сволочи, не на тех напали!» Антон показал средний палец небесам. Костя слушал внимательно, и слезы катились по его щекам. Они посадили обреченный самолет и провели эвакуацию из горящего лайнера, и все сработало. Ни одного погибшего. Он не верил своим ушам. «Скажи мне, Кость, как ты додумался, что двигатель запустится?» Те люди, что организовали все это, были технически подкованные. Скорее всего, знали куда больше, чем наши обычные техники. Они обманули нас с нашим местоположением. А мы, сами того не зная, направили самолет в сторону города. И двигатели они вырубали с расчетом на то, чтобы мы долетели до центра. Им было нужно, чтобы мы долетели как можно быстрее, но не сгорели и не упали раньше. Двигатели не тухли. И я подумал, что они дезактивировали часть пожарной системы. Так долго гореть в ограниченном количестве даже самая горючая смесь не может. В условиях ливня тем более. Полет на большой скорости. Я предположил, что топливо все же поступает в горящий двигатель. Затем я подумал, что, возможно, они заменили соленоидные блоки системы пожаротушения на какие-то другие, частично не работающие. Тем самым они дали нам возможность снова запустить движок. Командир сделал паузу, посмотрев на своего второго пилота. А если честно, то я просто на удачу понадеялся. Интуитивно воткнул пожарный кран обратно. Там... Костя показал в небо пальцем. Времени на умозаключение не было. Уже после того, как очнулся, все уложил в одну цепочку. А там... Там просто прокатил Антон. Поэтому, как ты и сказал, у нас ни одного погибшего. Ни одного. И тут сердце ёкнуло. Один погибший все же есть. Точнее, двое. Костя вспомнил про Анюту и тут же достал телефон. У него было несколько пропущенных от Коли. Командир поспешно набрал друга. Алло, Кость! Анюта цела, она со мной. Послышалось в телефоне. Коля на заднем фоне давал какие-то указания, слышались чьи-то стоны. Дай мне ее! Костя встал и почувствовал, как бешено забилось сердце. Она сейчас перевязывает Володю. Там долгая история. Не знаю, благодарить его или убить. Потом разберемся. Дай мне ее! Хорошо, хорошо. Анют! Коля ехал за рулем. Он заставил Анюту перевязать Володю, отдав ей автомобильную аптечку. Пуля у Володи лишь слегка зацепила икру. Ничего серьезного тут не требовалось. Она взяла окровавленной рукой телефон и прислонила к уху. Алло, любимый, мне столько всего надо тебе сказать. Нашу квартиру... Тише! Оборвал ее Костя, стараясь не зарыдать, чувствуя мокрые слезы на щеках. Ты цела? Да. Это главное. Я тебя люблю. Доверься Коле. У меня тоже все хорошо. Мы в аэропорту на Гвардии. Самолет, правда, сгорел. Сгорел? Потом расскажу. Слушай, Колю, целую. Дай телефон обратно, пожалуйста. Я тебя люблю. Сказала она, передав трубку водителю. Куда ты их везешь? Не говори точное место. На дачу к своему другу. У меня есть ключи. Он уехал на пару месяцев. Вот и хорошо. Главное, не говори мне место. Так безопаснее. А что за Володя? Потом объясню. Сам в порядке? Да. Сколько погибло? Нисколько, все целы. Слава Богу. Поздравляю, ты теперь герой. Посмотрим. На связи, брат. Позаботься о ней. На связь. Костя скинул трубку. Коля тоже выкинул телефон в окно. Они уже мчали по Ленинградскому шоссе в сторону Твери, где у его коллеги по цеху был хороший коттедж. Костя посмотрел на самолет, а затем наверх. Фронт огромной тенью потихоньку уходил вглубь материка, а за ним со стороны моря проступило ясное утреннее небо. Наконец-то потушил свои огни и шумный Манхэттен, еще не подозревающий о том, что для него сегодня сделал экипаж рейса номер 130. Вторник, 16:00. Валера, Белуга и дантист. Валера перетащил дантиста в комнату для переговоров. Белуга уже пришел в себя и теперь вместе с Валерой просматривал информацию на компьютере дантиста. Они уже ознакомились с деталями операции понедельника и теперь приступили ко вторнику. Они нашли досье какого-то пилота Филатова Константина. Там было куча информации о нем. Также там были данные о маршрутах Москва-Нью-Йорк, данные на какого-то техника, все было скомкано и непонятно. На их благо дантист начал приходить в себя. Что, очнулся, дантист? Валера ногой потряс щеку лежащего подле него бывшего друга. Валера, что? Что ты наделал? Сколько времени? Ты зачем? Я же хотел как лучше. Как лучше меня убить? Да, дантист? Или лучше звать тебя актер? Догадался, значит. Нет, посмотрел твои документы и файлы на компьютере, а также переписки по закрытым каналам. Я до этого не знал, что актер это ты, и что именно ты руководил всей операцией вчерашнего понедельника. Тайный начальник Виноградова, да? А я-то думал, что он важная шишка. Он и был ею, пока твой сын его не прикончил. Значит, это ты провернул оправдание своих людей после разоблачения Виноградова, да? Ты нас обвинил, всех, натравил на нас блондина. Нет, я был за вас. Я помню, что ты сделал для меня. А актером ты был всегда. И тогда в Афгане. Нет, я стал им после. Нужна была работа и деньги, а я ведь человек войны, как и ты. Зубы лечить прибыльно, но не мое, ты же знаешь. Всему звери, в конце концов. Тогда рассказывай, мы тебя слушаем. Валера покосился на белугу, тот положительно кивнул. Я все расскажу, только скажите, сколько времени? 4 вечера. Они уже должны были. Включите новости. Я серьезно, пожалуйста. Белуга нашел пульт и включил большой экран в переговорной комнате. Экстренный выпуск новостей прямым включением из аэропорта Ла-Гвардии города Нью-Йорк показал всем троим картинку полусгоревшего лайнера. Журналист спешно начитывала текст о том, как аварийный самолет совершил успешную посадку и никто из пассажиров не погиб, и что этот случай уже окрестили самым чудесным спасением людей со времен посадки на Гудзон. «Не может быть. Этого не может быть», — тихо сказал дантист в пол. «Что не может быть?» «Ко мне скоро приедут люди. С Москвы будут звонить в ближайший час. Валера, ты должен меня развязать. Ты не понимаешь, на каком уровне ведется игра. Самолет сел, а не влетел в Манхэттен. Это провал. Сюда скоро приедут очень влиятельные люди. Развяжи меня». «И не подумай. Сначала ты нам все расскажешь». «Твой сын в опасности. Я дал их фотографии людям, которые устроили то, что ты видел в новостях. Я приказал их не трогать и закрыть в явочной квартире до нашего с тобой прилета. А на фоне этих событий я не знаю, что Рукавишников с ними сделает». «Ковейников? Ты Борщ, что ли?» — спросил Белуга. «Тоже замешан?» «Да, Борщ, именно он. Тот самый, что варил супы из конечностей духов в горах. Вы его знаете. Он и Рыба были главными ответственными за сегодняшнюю операцию. Мы должны были завести самолет, полный американских дипломатов и бизнесменов, прямиком в Манхэттен. Это спровоцировало бы международный конфликт. Заинтересованные американцы пустили бы дезинформацию о замешанных русских властях. Мы уже запустили слухи о замешанных американцах в подрыве метро в черный понедельник. В среду должен начаться третий этап. Мы уже почти 100 лет без большой войны живем. Она необходима. Долги списываются. Люди гибнут. Ресурсы перераспределяются. Мир строится заново. Так было всегда, Валер. Меньше чем через 15 минут сюда приедет 10 очень влиятельных людей. В Москве их еще больше. Все они заинтересованы в этом конфликте. Москва также на связи с Вашингтоном. Я повторяю, ты понятия не имеешь, на каком уровне ведется игра». Валера слушал внимательно, периодически глядя на картинку в новостях. Крупным планом показывали одного из пассажиров, его звали Роман. Этот малый вытащил из огня командира и еще одну девушку, а также активно помогал при эвакуации людей. Сейчас он давал интервью представителям прессы. «Ты говорил, что был за нас». «Я помню, как ты спас мне жизнь. Я не натравливал блондина, его выбрали без моего ведома. Я обвинил вас, потому что не было выбора. Вы должны были сдаться, и мои люди привезли бы вас ко мне. Ты с сыном и его друзьями были единственными, кто остался живыми и замешанными в истории с метро. Я хотел вырубить тебя и Белугу, пока самолет не выполнит свой последний рейс. А твоих пацанов и дочку Виноградова не стрелят в Шереметьево. Там их должны проводить в безопасное место. Но сейчас я не знаю, что ее ждет. Когда я узнал про какого-то Бормана, то напрягся, ведь о нем ничего не знаю. Но поверь, развяжи меня. Я позвоню и дам четкие указания не трогать твоих ребят. Мы вместе встретимся с моими коллегами. Я все им объясню, и вы будете с нами. К вечеру вас всех оправдают». «У меня на этот счет свое мнение, дантист. Ты мне больше не друг, коим я тебя считал», — сказал Валера, посмотрев на Белугу. По взгляду он понял, что тот с ним. «Белуга, найди гранаты и оружие». «Что?» Слова актера Валера прервал мощным ударом ноги тому в челюсть. Пленник канул в небытие. Белуга принес оружие в комнату переговоров. Валера выяснил часом ранее, что дантист, он же актер, купил все квартиры на 3 этажах дома, поэтому бой было решено затеять прямо в подъезде. Ходы в разные квартиры были замаскированы, и что там хранилось, у нежданных гостей дантиста времени узнавать не было. Поэтому Валера решил сначала устранить всех коллег актера, а потом уже предоставить здание в распоряжение людей Бормана. Главное, чтобы сын позвонил с телефона, что лежал в камере хранения. С другого устройства дозвониться по номеру его тайного друга было просто невозможно. Валера вспомнил про сына и спешно набрал ему с телефона дантиста. Абонент оказался недоступным. По его расчетам, они должны были уже пару минут как сесть в аэропорт Москвы. Он набрал сообщение и отправил его сыну. В этот момент в дверь позвонили. Актер не обманул. Гости уже стояли у входа в квартиру. «Дай-ка мне гранаты», — сказал Валера. Белуга протянул две гранаты, оставшиеся у них после побега от блондина. Валера прошел к входной двери и, дождавшись еще одного звонка, спешно приоткрыл ее и бросил обе гранаты в подъезд, отпрыгнув в сторону. Взрыв по ту сторону заставил дверь захлопнуться и прогнуться. Белуга протянул руку, чтобы Валера смог подняться. Секунду спустя он с ноги вышиб дверь и вместе с напарником выскочил на лестничную площадку. Несколько человек лежали с окровавленными телами на полу, другие истошно кричали. Делегация приехала одновременно, с каждым из представителей было по одному охраннику. Выживших Валера и Белуга осыпали дождем из пуль. У одного из раненых охранников Валера отобрал автомат и очередью палил на вломившихся в подъезд оставшихся телохранителей. Белуга нащупал у другого две осколочных и, долго не думая, сорвал с обеих чеки и бросил вниз по лестнице. Еще два взрыва выбили стекла на нижнем этаже. Валера медленно спускался по лестнице, разряжая автомат в тех, кто остался в живых. Две минуты кровавой бойни сменились полной тишиной. Тех, кто еще хрипел, Белуга лишал жизни точными выстрелами в голову. Они с Валерой прошлись по лестнице до самого выхода из парадной. Там, где разорвалась вторая пара гранат, Валера увидел Верникова, еще живого, который держался за шею. Кровь из артерии фонтанчиком брызгала на стены. Валера подошел к нему и сказал: «Вот мы и встретились. Зря ты меня тогда с поезда снял». Короткий выстрел прервал страдания крупного подсадного оперативника. Убедившись, что в старом здании больше никого нет, Валера крикнул Белуге: «Ищи гостей дантиста. У них нет оружия. И тащи к нему в квартиру. Я хочу кое-что передать в Москву». «Хорошо». Белуга принялся обыскивать кучу трупов. Всего их было около двух десятков. «Еще посмотрим, кто кого», — сказал Валера, принявшись делать то же самое. Вторник, 16:20. Лис, Андрей, Серега и Настя. Они только что вышли с телетрапа в Шереметьево и тут же увидели двух крупных мужчин в костюмах. Лис включил телефон, тут же раздался сигнал о входящем сообщении. Борщ, сменивший пиджак на новый, держа себя за больное плечо, вместе с напарником стоял прямо у выхода из телетрапа. «Вон наши клиенты, вместе с ними проверим ячейку», — тихо сказал Борщ Рыбе. Они тут же узнали ребят, как только те появились в рукаве. Борщ остановил Лиса, схватив его за руку и отведя в сторону от основной массы народа, покидавшего самолет. «Стойте, ребят! Володя!» — он обратился к Лису. «Я от Бормана. Валерий нам все передал через дантиста». «Хорошо», — ответил Лис. «Пойдемте с нами, все будет в порядке. Он ждет вас». Лис глянул на экран телефона. В сообщении было написано: «Не верь никому. Следуй инструкциям. Отец». Прочитав письмо, Лис, как ни в чем не бывало, последовал за Борщом. Тот отпустил руку парня и вместе с Рыбой повел ребят к выходу. Дождавшись, пока двое здоровяков отвернутся, Лис громко закричал: «В рассыпную, парни! Дантист нас подставил!» Он первый рванул с места, увернувшись от Рыбы, который попытался его поймать. Команда не заставила себя ждать. Андрей и Серега рванули в разные стороны по краям коридора, ведущего на эскалатор к выходам. Одна Настя осталась стоять на месте, как вкопанная. Борщ крикнул напарнику: «Бери кого-нибудь из двух салах, я за голубью!» Рыба побежал за Андреем, скачущим вдоль витражей в сторону зала выдачи багажа, а Борщ помчался за Лисом, который уже растолкал народ на эскалаторе и прыжками спустился вниз. Завернув за угол, он побежал рядом с багажными лентами к выходу в терминал. Бросив взгляд назад, он увидел, как следом за ним с эскалатора выбежал Борщ. Лис выскочил в зал прилета, растолкав таксистов, навязчиво предлагавших ему машину, и побежал в крыло терминала D, где, судя по табличкам, находились камеры хранения. Народа в аэропорту было много, поэтому Лис сбросил темп, пытаясь затеряться в толпе. Ему это удалось. Глядя назад, он увидел, как Борщ, толкнув таксиста, стал оглядываться, пытаясь найти свою цель. Затем здоровяк побежал в другую сторону. Лис проследовал к камерам хранения и, отыскав и открыв нужный сейф в стеллаже, достал оттуда маленький целлофановый пакет с флешкой и телефоном. В этот момент он услышал объявление, которое звучало на весь аэропорт. Он глянул на большой экран с расписанием рейсов рядом с камерами хранения. На нем появились лица всех четырех преступников в гриме и без. Голос объявил: «Внимание всех находящихся в аэропорту! В здании терминала D находится четверо опасных преступников, ответственных за теракт в Санкт-Петербурге. Их лица вы можете видеть на экранах. Всем, кто видел...» Дослушивать Лис не стал. Он посмотрел на молодую семью, которая сдавала свой багаж в камеру хранения в ожидании вылета на Пхукет, судя по разговорам. Отец посмотрел на Лиса и потянул дочку с женой поближе к себе. Служитель камер хранения уже что-то говорил по рации. Лис без задержки набрал Бормана. Ответ последовал незамедлительно. «Алло, алло, я сын Голубева Валерия. Меня и моих друзей вы найдете в отделении полиции терминала D в Шереметьево. Прикажите им не отпускать нас никуда, нас преследуют. У меня важная информация касательно понедельника в Питере. Выпалил он и, не дожидаясь ответа, сбросил трубку. Лис посмотрел на флешку, которая была размером с ноготь, затем на целлофановый пакетик. Недолго думая, он обернул флешку в пластик и силком запихал себе в рот. Преодолев рвотный рефлекс, он проглотил важную информацию и, опершись о стену, скатился на пол в ожидании сотрудников полиции. Полицейские появились спустя минуту. Они скрутили Лиса и повели в отдел, где в камере его уже ждали его друзья. Рыба и Борщ находились там же. Борщ что-то объяснял начальнику, тыкая тому удостоверением в лицо. Начальник отнекивался, говоря, что у него приказ сверху. Борщ настаивал, но начальник не поддавался. «Как вы, парни?» – спросил Лис у всех. «И девушка?» «Нормально», – ответил Андрей. «Здоровяк меня не догнал. Я забежал в туалет на выходе, а он пробежал мимо. Потом какой-то турок сдал мне ментам, там и скрутили». «А меня прямо на выходе. Я уже на улице почти был», – добавил Серега. Настя молчала. Она сейчас находилась где-то далеко, в состоянии полного отстранения от происходящего. «Ты позвонил?» – спросил Андрей. «Да, видимо, доходчиво объяснил», – ответил Лис, указав на пререкающихся за стеклом Борща и начальника отдела полиции. «А где документы? Где наше алиби?» «Я проглотил флешку». «Ты что?» – Андрюха подавил невольный смешок. «А что мне было делать?» – удивленно развел руками Лис. «Не самое худшее, что могло произойти. По крайней мере, наша гарантия теперь внутри тебя. Если грохнут, я возьму твой труп с собой», – подколол его Серега. В этот момент в комнату перед камерой вошел еще один человек. Он был почти лысым. Остатки светлых волос были аккуратно выбриты, по-военному, с острым носом и в дорогом темно-зеленом пальто. Одно веко у него было припухшим и виднелся шрам под глазом. Он показал свои документы Рыбе и Борщу, затем начальнику полиции. После этого Борщ что-то прокричал, но расслышать его слов ребята не смогли. Человек вместе с начальником полиции прошел в комнату с камерой. За ним вошли их преследователи. «У нас приказ забрать всех четверых!» С этими словами Борщ вошел в комнату. «Я здесь раздаю приказы!» Осек того человек в зеленом. «Кто из вас Голубев?» «Я!» Неуверенно ответил Лис. «Валерий Голубев, мой отец». «Ты сказал, у тебя есть важная информация для меня». «Да, да, но мне нужно полминуты». Лис отвернулся в угол камеры и, засунув два пальца в рот, принялся добывать флешку, которая через мгновение тишины вместе с остатками обеда в Пулково выпала на пол. «Сразу видно, сын Голубева», — не отвернувшись, в отличие от остальных, сказал человек. В этот момент Борщ попытался ударить Бормана по затылку, но начальник полиции вовремя вступился за него. Рыба одним мощным ударом снес защитника с ног. Глядя на то, что происходит в камере, внутрь вбежали другие полицейские с оружием на изготовку. Борман развернулся и одним мощным ударом подловил подбородок Борща так, что тот аж рухнул на пол. Рыба было метнулся на помощь своему партнеру, но его остановили сотрудники полиции, пригрозив стрелять на поражение. Лис в этот момент взял пакетик с флешкой и, протерев его о куртку, достал содержимое. Борман протянул руку и взял флешку. Он приказал по микрофону, спрятанному где-то в его рукаве, принести компьютер. Через полминуты Борщ и Рыба уже сидели в наручниках на другом конце комнаты под прицелом двух автоматов. Борман же, присев на корточки, смотрел в ноутбук, который ему принесли двое его подчиненных в военной униформе, изучая содержание флеш-карты, которую Лис хранил все это время как мог. Спустя пару минут Борман сказал: «Так, этих двух под военный конвой. Глаз с них не спускать. Ребят освободить. Они поедут со мной». Все четверо облегченно вздохнули, даже Настя, пришедшая в себя 5 минут назад, когда в комнате началась драка. Лис подмигнул ей и вышел в открытую дверь камеры, рукавом утерев остатки обеда со рта. Вторник, 16:30. Актер, Валера и Белуга. Бывший дантист очнулся и, запрокинув голову, осмотрелся. Вокруг него лежали трупы его соратников. Большой экран включился, и появилась полоса загрузки телемоста с Москвой и Вашингтоном. Он находился в переговорной. «Что ты наделал?» – воскликнул он. «Подчистили ряды твоих друзей», – ответил Валера, перешагивая тела, аккуратно сложенные полукругом напротив экрана. В центре картины из трупов лежал дантист. Валера и Белуга стояли по обе стороны от пленника. «Камера пока что выключена, так что помолчи». Валера заклеил кляпом рот дантиста. «Актер!» На одной половине экрана появился мужчина за 70 на фоне конференц-зала, в котором сидело еще с 20 человек. «Наш план провалился! Какие идеи по среде? Больше Рыбы уже в аэропорту, но от них нет никаких новостей!» «Как вас зовут?» — спросил Валера. «Кто это? Где изображение?» Мужчина с ярко-голубыми глазами смотрел прямо в камеру. Сзади виднелись любопытные взгляды солидно выглядевших людей, присутствовавших в переговорной в Москве. На другой половине экрана появились люди в костюмах и военной униформе Соединенных Штатов. Валера включил камеру. Недоумение и удивление седого собеседника читалось на его лице. Перед ним предстала переговорная комната актера с аккуратно разложенными в полукруг телами. В центре помещения, положив одну ногу на спину дантиста, стоял Валера, повторяя свой вопрос. «Как вас зовут?» «Олег Владиславович! Что Олег вы?» «Олег Владиславович, то, что вы видите, только начало. Меня зовут Голубев Валерий, а это...» Он указал на лежавшего у его ног пленника. «Дантист. Или, как вы все его знаете, актер. Мой бывший друг, который меня предал. И вот, что я делаю с предателями». Дантист что-то мычал сквозь кляп, глядя на экран, когда Валера навел ствол прямо тому в затылок. Короткий выстрел раскрасил пол переговорной мозгами его бывшего соратника. «Теперь Олег Владиславович, и все вы, кто позади него». Валера обратился к экрану, показав дулом пистолета в обе его части. «Я иду за вами». Он выключил телемост и, взглянув на бездыханное тело актера на фоне отдаленных звуков сирен полицейских машин, приближавшихся к дому, сказал Белуге. «Пора сдаваться, дружище. Надеюсь, сын нас спасет». Они выбросили оружие и, покинув квартиру, полную трупов заговорщиков, с поднятыми руками направились к выходу на Невский проспект. Вторник, 18.00. Константин. Он только что принял душ в гостиничном номере, где его расположили на время расследования авиапроисшествия. Он уже дал первые показания вместе с Антоном о том, как проходил полет, и о развитии ситуации после начала снижения. Теперь этот номер стал его неофициальной тюрьмой, в которой он будет жить, пока сотрудники Национальной службы транспортной безопасности не соберут все факты об аварии и не начнутся слушания по делу о рейсе номер 130. Выходить он, конечно, мог, но сотрудники ФБР дежурили у входа в номер, поэтому Костя подозревал, что при желании прогуляться по улице его ждут небольшие, но все же трудности. Так что он решил не баламутить воду. Зайдя в туалет, он достал сигарету, которую стрельнул у одного из сотрудников, и, наклонившись к раковине, потянулся за стационарным феном. Номер был для некурящих. Пожарная сигнализация моргала красной лампочкой на потолке. Он включил фен и поджег сигарету. Направляя поток воздуха в слив, он сделал затяжку. Он давно уже не курил, но сегодня организм просто кричал, требуя дозы никотина. В дверь постучали. Костя быстро бросил сигарету в унитаз и пошел открывать. На пороге стоял Антон. На нем не было лица. В руках он держал пакет из фастфуда. Войдя в номер и закрыв за собой дверь, он отрешенно спросил. «Володин?» «Не особо». «Ты как, в толчке курил?» «Да, вроде нормально. А что, сильно воняет?» «Да нет, по опыту знаю». Натянуто улыбнулся Антон. «Да я хотел выйти погулять, воздухом подышать, а там спецы стоят. Ты-то как прошел?» «Я умею проходить там, где другие не могут». Ухмыльнулся товарищ и добавил серьезно. «Костя, я буду говорить кратко, времени у меня мало. Я не совсем пилот и золото я не перепродаю». В этот момент он достал из пакета пистолет с глушителем и направил его на своего командира. «Ты чего?» – спросил Костя, отодвинувшись от своего напарника и подняв руки. «Послушай меня, ты герой, а я наемный убийца. Моим заданием в Нью-Йорке была ячейка в аэропорту, где я должен был узнать имя заказанной цели. После допросов я направился туда. Там был пистолет и записка с твоим именем. Мой руководитель погиб вчера, но задание это не отменило. Или я убью тебя, или они убьют меня. Эти люди очень влиятельны и при желании найдут любого. Поэтому прости, Костик». В тишине отельного номера раздался приглушенный выстрел. Константин даже не успел ничего осознать, как бездыханное тело с пулей точно под сердцем рухнуло на пол. Антон направил пистолет себе в грудь за секунду до того, как лишить себя жизни. Костя, потеряв дар речи, склонился над мертвым товарищем. Кровь сочилась из груди, окрашивая белую летную рубашку в алый цвет. На бумажном пакете, который лежал рядом с телом второго пилота, с обратной стороны была приклеена бумажка с надписью «Открой меня». Костя трясущимися руками взял пакет и обнаружил внутри него записку и маленький диктофон. В записке он узнал неровный почерк своего напарника. «Костя, извини, что запачкал твой номер, но я уверен, что тебе дадут новый. В этот раз попроси курящий и выкури за меня хорошую крепкую сигаретку. Мне не просто далось это решение, но, поверь, убить тебя после всего, что мы пережили, я, конечно же, не мог. Надеюсь, ты не расстроишься, что меня больше нет, ибо я уже был обречен на смерть еще 13 лет назад, когда пошел на службу к Виноградову. На этом диктофоне мои показания касательно событий на самолете для публичных слушаний. Еще я рассказал обо всем, что знаю про заговор очень влиятельных людей. О том, что по их приказу я должен был убить тебя в случае неудачной катастрофы в Нью-Йорке. Хотя и сам об этом не знал. Про события в Питере в минувший понедельник. Я служил этим людям до сегодняшнего дня. Думаю, они до сих пор уверены, что я убью тебя. Это же мой долг, дело принципов. Самонадеянные идиоты. Пожалуйста, спрячь диктофон и никому не показывай. Включи эту запись только на публичных слушаниях. Я не знаю, кому можем доверять. Тебя за дверью в отключке два сотрудника ФБР. Пока они не пришли в себя, избавься от пакета и от этой записки. Разорви на мелкие кусочки и слей в унитаз. Потом приведи этих ребят в чувство и расскажи, что произошло. Надеюсь, мое тело еще не обделалось. Не хочется портить впечатление. Еще раз спасибо тебе, Кость. Ты хороший командир. Будь здоров, дружище. Костя посмотрел в потухшие глаза Антона. По щеке прокатилась слеза. Второй пилот лежал в луже крови, но лицо его было спокойно. Он будто улыбался, избавившись от тяжкого бремени своей жизни. Вторник, 23:00. Ли с ребятами сидели в номере гостиницы «Бородино», обсуждая события прошедшего дня. Туда их определил Борман. На выходе стояло два проверенных человека, охраняя важных свидетелей теракта в Санкт-Петербурге. Их громкий разговор прервал специальный выпуск новостей по всем федеральным каналам. А сейчас мы вынуждены прервать трансляцию на всех каналах в связи с поступившей информацией касательно взрыва в метро в Санкт-Петербурге и аварийной посадкой Боинга в Нью-Йорке. Начала свою речь та же ведущая новостей, что минувшим утром говорила о невиновности Виноградова. Мгновением ока в комнате наступила тишина, и все четверо прильнули к экрану телевизора. Дикторша продолжила. Стали известны новые подробности об этих инцидентах. По данным российской разведки, а также официальному заявлению замминистра по международной безопасности... На экране мелькнула картинка с Борманом, стоявшим у пьедестала и что-то говорившим экстренному собранию в Кремле. В организации взрыва метро Санкт-Петербурга и трагических событиях в небе над Нью-Йорком замешаны одни и те же люди. Вашингтон уже подтвердил информацию об американских чиновниках и влиятельных лицах, работавших в одной команде вместе с представителями русских властей и крупными бизнесменами. Объявленные ранее виновными в произошедшем теракте в Санкт-Петербурге Голуби Валерий и Владимир, Кравцев Андрей и Мельников Сергей признаны обвиненными ошибочно. За события минувших дней отвечает группа людей, занимающих высокие посты в правительствах Российской Федерации, Европейского Союза и США. Арабские и азиатские страны тоже начали проверки во всех своих ведомствах. Также стало известно о смерти второго пилота рейса номер 130, совершившего аварийную посадку в аэропорту Ла-Гвардия, которую, кроме как чудом, не назвать. Детали этого происшествия власти пока что не разглашают. Руководством трех крупнейших альянсов было принято решение создать организацию по надзору и предотвращению международных заговоров и терактов. Эту инициативу также поддержали арабские страны и представители азиатских государств. В данный момент под стражей уже находятся и дают свои показания организаторы и главные исполнители теракта на рейсе номер 130. Рукавичников Игорь Геннадьевич и Федосенко Виталий Леонидович. Дверь открылась, и на пороге показался Валера и Белуга. Все четверо подскочили. «Все нормально. Этот парень с нами», — сказал Валера, показывая на Белугу. «Батя!» – выкрикнул Лис и побежал навстречу отцу. За фигурой Белуги, стоявшей в тени, в дверях показался Борман. «У вас 5 минут». Сурово улыбнулся Борман и вышел из номера. «Отец, почему 5 минут?» – тревожно спросил Лис. «Видишь ли, мы с Белугиным по-прежнему преступники. Хоть нас и оправдали в новостях. Мы ответственны за теракт в Питере, как ни крути. Борман – мой старый знакомый, еще с тех пор, когда мы только попали в армию. Я вступался за него перед дедами. А он, видишь, как далеко пошел». Улыбнулся Валера. «Он нас отпускает. Взамен мы предоставили ему десяток мертвых заговорщиков и кучу информации по их планам, особенно после визита к дантисту. Он же актер. Пришлось с ним разобраться. Зато данные с его компьютеров и бумаг спасут тысячи жизней. Я исчезну на какое-то время, но тебя найду, сынок. Обещаю». «Ты вчера то же самое говорил!» «На этот раз я серьезно. Посвяти себя благому делу». Он обратился к ребятам, молча наблюдавшим за картиной их прощания. «И все вы дружите друг с другом. Всегда. И помогайте в любой ситуации». ебать! Нам пора, сын. Я горжусь тобой и тем, что у тебя такие верные и замечательные друзья. Удачи вам. Валера крепко обнял Лиса, пожал руки Андрею и Сереге и вместе с Белугой покинул номер. Андрей подошел к Лису первым. Братан, не расстраивайся, это же временно. К тому же с такими связями твоему отцу точно ничего не грозит. Подхватил Серега, подойдя следом за Андреем. Они обнялись, их прервала Настя. Теперь все будет хорошо, да? Несомненно. Улыбнулся Лис. Все будет хорошо. Николай и Анюта тоже смотрели прямую трансляцию. Их прервал Володя. Коля, одолжишь машину? Пока я там не всплыл, я улечу на Бали. Там моя семья. Я должен быть уверен, что с ними все в порядке. Простите меня. Сказал Володя, пытаясь сдержать слезы. У меня не было выбора. Коля встал с кресла и, достав ключи, протянул их Вове. Я оставлю ее на парковке в Шереметьево. Володя кивнул и, взяв ключи, проковылял к выходу. Роман и Михаил выпивали в ресторане «Мари Ванна» на Манхэттене. Там обычно собирались русские, которые уехали жить в Америку и поселились в Нью-Йорке. Сегодня ресторан был переполнен. Рома только закончил свой рассказ о том, что делал во время эвакуации, как по телевизору снова показали новости о каком-то международном заговоре. Сначала показывали Питер, а потом кадры с места посадки рейса 130. В конце показали и самого Рому, который давал интервью после посадки. «Да у нас здесь герой!» – объявил Михаил под дружный гул, собравшийся в толпу, указывая на Романа. «Выпьем все за него! Я угощаю!» Немного погодя, Михаил за очередной стопкой спросил у Ромы. «Неплохой конец дня для начала новой жизни, а? Теперь мы с тобой в одной упряжке, друг. В любой ситуации можешь на меня рассчитывать». «Да, это точно. Неплохой денек выдался», — сказал Рома, замахнув очередную стопку беленькой и, вспомнив о своих родных, добавил. «Вот только я подумал и решил, я возвращаюсь домой». Эпилог. Вторник. 2:00 ночи, 3 года спустя. Роман вышел в аэропорту своего родного города. За проявленное геройство и отвагу на его мелкие делишки было решено закрыть глаза. Поступил приказ сверху. Но дела в органах велись медленно, и поэтому ему пришлось некоторое время прожить в Штатах. Однако теперь он уже сквозь стекло раздвижных дверей видел друзей и семью. Дед улыбнулся и помахал внуку рукой. Войдя в зал прилета, Рома бросил сумку на пол и рванул в объятия родных. Лис, Андрей, Серега и Настя сидели в баре на Думской. Каждый год они собирались там, чтобы отметить и вспомнить события 2 роковых дней из их жизней. Что бы ни случилось. Вот и сегодня они уже сбились со счету, сколько кружек пива выпили на данный момент. От Сереги уже не раз поступало предложение выпить чего покрепче, и, наконец, он победил. Саша и Мила ушли с 2 часа назад, у них родилась дочка, и сидеть допоздна было уже тяжеловато. Алис жил с Настей уже 2 года и сменил имя в паспорте обратно на Владимира. Поначалу у него с Анастасией Виноградовой все складывалось непросто, но время стерло былые разногласия и злобу, дав волю настоящим чувствам любви и уважения друг к другу. Серега стал отличным журналистом, а Андрей был уже главным помощником ведущего инженера на атомной электростанции в Сосновом Бору. Однако перемены в жизнях и карьере не стали преградой для дружбы, зародившейся в непростых событиях минувших лет, как и завещал им Валерий Голубев. «Ребят», — сказал пьяным голосом Серега, «выпьем за Бормана. А-ля уже министра международной безопасности». Все рассмеялись, но звон стопок оборвал запоздалый гость. В полупустой бар вошел Валера. Андрей толкнул друга и указал на вход. Поставив стопку, Лис улыбнулся и радостно воскликнул. «Батя!» Константин с Анютой и сыном Антоном только что прилетели на Фиджи. Теперь они жили в Нью-Йорке, но в отпуск решили полететь на острова по приглашению Николая. Его он не видел с тех самых пор, как выполнил свой крайний рейс в Ространс-Атлантик. Костю наградили множеством наград и без всяких лишних вопросов взяли на работу в должности командира на Boeing 777. Слушания по делу о рейсе 130 закончились давным-давно, и вердикт вынесли в пользу экипажа. Запись второго пилота была очень длинной и разоблачила множество влиятельных людей. Костя сделал все, как велел ему Антон. Приехав на нужный адрес, Константин вышел из машины и вместе с семьей пошел по берегу острова Кора к небольшому синему ангару рядом с причалом, к которому были пришвартованы 3 белых блестящих на солнце гидроплана. В одном из них ковырялся тот самый Володя Миша. Следствие его оправдало, и когда появилась возможность, он с семьей улетел жить на Фиджи. Деньги с карты он снял сразу же еще на Бали, и убедившись, что с женой и дочкой все в порядке, велел Таше их спрятать. После он вернулся в Россию, дабы предстать перед судом. А когда следствие закончилось, Володя вернулся к семье и, сменив Индонезию на республику Фиджи, открыл маленькую авиакомпанию «Роспасифик» уже на острове Кора. Сразу же после открытия он позвал работать к себе Николая, который, недолго думая, согласился, улетев из серой Москвы на солнечные острова вместе с семьей. «Коля! Полетел датчик оборотов! У нас есть запас!» Володя прервался, увидев нежданных гостей, о которых Коля ему не сообщил. В этот момент из домика рядом с ангаром выбежала Соня и радостным криком объявила всем вокруг, что приехали гости. Ее позвала Наташа, приказав дочке говорить по-английски. «Коль!» – закричал Володя. «Костя приехал!» Старый друг, бывший главный инженер «Ространсатлантик», а теперь совладелец небольшой компании «Роспасифик», в очках-авиаторах вышел из ангара и, увидев Костю с семьей, широко улыбнулся. Конец. Артур Матвеев. «Вторник». Всю серию книг вы можете найти на сайте matveyevthewriter.com или скачав приложение MW Books. Текст читали Константин Нестеров, Артур Матвеев, Дмитрий Розенков, Азмет Малиш, Дмитрий Градов, Карина Матвеева, Андрей Шельмин, Дарья Боровая, Алексей Пащенко, Алексей Гребенщиков, Фивзи Аметов, Семен Тимофеев, Артем Пугачев, Кристина Гарифуллина, Анастасия Матвеева, Иван Матика, Олег Шульгин. Режиссер, композитор и автор текста Артур Матвеев. Москва, 2020 год. Спасибо за прослушивание. Hi, my name is Arthur and I'm not a native speaker. I just try to send my music and my rap to most of people. This is not rap in English, really, it's from Russia. I just write it on my knee while I'm sitting in the washer. I don't need to say a lot about the things you all know. My words will be somewhere in the world tomorrow. Fly a lot between the countries and the cultures. Speak a lot with one of various ages and structures. The only thing I notice that most of us desire, have a time fully belly being happy and fly high. Some of us desire a lot of money, a lot of power, but those are empty things when I sleep you in the shower. Or somewhere on highway, at work or in the house, you will be lost alone in only part of chaos that we even never know. Real, not still or hot, devil or god, next episode or final stop. Look, the most important at that moment will be your memory, faces of people you had ever met here, spaces that you filled up in hearts of many souls, those who were around you while you were alive. So, most essential in our life is your time and your skills to apply proper breaks in that line. Make a freeze, look around, give a smile to those people who believes, who helps you to shine. Cause time is running so fast, like a flash in the sky, and I'm doing just try to survive till the life come to say me goodbye. And I don't think it's wrong, and I don't say it's right. It's not a pretty sandwich, cause it's not my native language. I just sprinkle a bit of sandwich, maybe hide the hills of garbage. Thinking about those things that around us, listen to the brain loss, links come to ground fast. Live together, die alone. I will try to keep in memory you all. Hope that I will meet again, you pretty bloody souls. In my other story, after force made my eyes to close. Sometimes at sunrise, I take a pause. In your time flights, full of 40 days and sleepless nights. Human life is a fight, we just try to survive. From the morning till the midnight, since we born until we die. Wasting time for senseless problems, giving promises. Think concerning us, the only that we notice. Push the time, break, go aside and stay for a while. Look behind, are you right or maybe you were blind? Pay attention to your loved ones, make a question in your mind. If you spend your life for treasures, can they help you when you die, huh? Can they help you when you die, huh? It's not a philosophy, it's just another song of other guy in 1,000 miles far away from the place you call home. All we're doing is surviving in that world, and I hope it will be long. Time is running so fast, like a flash in the sky, and I'm doing just try to survive till the life comes to save. running so fast, like a flash in the sky. And our two engines just try to survive till your life comes to save me.